Глава 24. Его последняя воля. После этих слов воцарилась тишина. Наконец Талия шевельнулась и с таким же застывшим лицом спросила. «От моего брата?» «Последний раз я видел его несколько недель назад, принцесса. Не так давно я узнал, что он скончался». Посланник по имени Ниба оказался таким же подавленным этим известием, как и Талия. Принцесса растерянно обвела глазами окружающих, и тогда вмешался Броуд. «Почему бы тебе, Ниба, не рассказать нам обо всем? Как ты сюда попал?» «Почтенный всадник», — поклонившись Броуду, Ниба приступил к рассказу. «Однажды утром, еще до рассвета, король Леофрик вызвал меня. Он был встревожен и явно не находил себе места. Он сообщил мне, что я немедленно должен отправиться в резиденцию ордена Крега и передать это письмо принцессе Талии. Послание не должно было попасть в чужие руки. При малейшей угрозе такого исхода мне было велено сжечь письмо. К тому же, учитывая секретность моей миссии и опасения Леофрика, мне было запрещено проезжать через форты, следуя маршрутам конной эстафеты. Он сказал, что именно эти пути будут держать под наблюдением. Как я уже сказал, король был очень огорчен. Плечи посыльного опустились. Я просил короля доверить мне свои беды, но он отказался. Даже будучи его другом, больше я не настаивал. Итак, я отправился в трудное путешествие через всю страну. 6 дней назад я добрался до воющих холмов и обнаружил толпы людей, бегущих в Мидбелл. Ниба отвел взгляд в сторону. «Простите меня, принцесса, я ослушался вашего брата и тоже отправился туда. Знаю, одинокий путник вряд ли привлечет рой, но на открытой местности я чувствовал себя в слишком большой опасности». «Тебе не за что просить прощения», — заверила его Талия. «Мой брат бы не захотел, чтобы ты рисковал своей жизнью, а также успехом доверенной тебе миссии. И все же я рад получить ваше прощение. Я намеревался отправиться в путь, как только закончится осада, но все только и говорили о всаднике, что переломил ход битвы. Я подумал, что мог бы получить информацию о вашем местонахождении от него, однако удача повернулась ко мне лицом, потому что всадником, защитившим город, оказались вы». Талия взглянула на Холта, но ничего не сказала. Ниба вручил ей письмо, которое все еще было запечатано пурпурным воском. Талия обеими руками приняла свиток, точно это был прах ее брата, и начала читать. Ниба отступил назад, пока не оказался на приличествующем для слуги расстоянии, так хорошо известном Холту. «Извините, я чуть не попал в вас магией», — обратился к нему Холт. Ниба моргнул. «Я не обижаюсь, почтенный всадник». И он даже поклонился. Мальчик опешил. За исключением рыцаря-капитана, никто в форте Кеннет не признавал за ним этот титул и не вел себя так, как этого требовало звание всадника. Все знали, что его имя Кук, да и одет он тогда был как простолюдин. Теперь же на Холте была отутюженная белоснежная рубашка, а еще он только что продемонстрировал магические способности. Узнай Ниба правду, повел бы он себя по-другому. Лицо Талии побледнело. «Не могу в это поверить». Ниба посмотрел на письмо так, будто это из-за него умер его друг, молодой король. «Я боюсь того, что там написано», — признался он. «Боюсь, что именно из-за этого страдал Леофрик. Я никогда не видел его таким подавленным, даже когда в прошлом году пришло известие из Толпаса». «Можно мне?» — спросил Броуд, протягивая руку к свитку. Уставившись в землю, принцесса безропотно отдала старому всаднику письмо. «Что же такого ужасного в этом письме?» — гадал Холт. В поисках успокоения он погладил Эша по шее, отмечая, как наполняется теплом их связь. «Я почувствовал, какой сильной была твоя магия», — заметил Эш. «Ты о вспышке света?» — тихо спросил Холт. «Мне нужно много практиковаться. И, кстати, ему тоже нужно как-то назвать свою способность». Первым талантом Талии, например, был огненный шар. Так как же назвать его? Луч света точно не подойдет. Как-то длинно. К тому же лучом выглядело дыхание Эша, у него получился взрыв и шок. «Кажется, шок звучит неплохо для начала», — сообщил он Эшу. В знак согласия детеныш одобрительно прогудел. Закончив читать, Броут опустил руку с письмом. «Действительно печальные новости». «Что там написано?» — спросил Холт. Броуд посмотрел на принцессу, так кивнула, и Холту вручили свиток. «Дорогая сестра, я пишу тебе от отчаяния. Мне очень нужна твоя помощь. До меня дошли свидетельства заговора настолько ужасного, что в него трудно поверить. И все же для членов нашей семьи это очевидный факт. Гниение поразило самое сердце нашего королевства. Учитывая, как глубоко оно проникло, я не смею ничего предпринимать без тебя. Какими бы сильными ни были наши противники, придет время, и они не смогут выстоять против всадника. Я никому больше не говорил об этом. Я уверен, что даже мои разговоры с матерью во дворце подслушивают. Также я давно подозревал, что мои письма советникам скрывают еще до вручения. Сейчас, когда я пишу это послание, во дворце остановился всадник, который в скором времени направится в Крэк. Это легендарный Сайлас Сильверстрайк. Он был настолько добр, что предложил укрепляющие средства, которые используют в вашем ордене, чтобы помочь мне справиться с болями в животе. Я мог бы передать это письмо ему, но тогда оно, несомненно, попадет в руки вашего командора Денны. Я знаю, что принесенные клятвы ограничивают тебя в действиях, но все равно прошу приехать. Если Орден не захочет, чтобы справедливость восторжествовала, возможно, их недоброжелатели в конце концов правы, называя всадников обузой. Если со мной что-то случится, ты найдешь все необходимое там, куда не может добраться даже скверна. Любовью, твой брат Леофрик. Холд быстро перечитал написанное. Убедиться, что хорошо все понял. Обвинения и намеки были очень серьезными, хотя и не высказанными напрямую. «Король, должно быть, очень верил в тебя, Нибо», — проговорил Холд, не зная, что можно еще сказать в такой ситуации. Посланник слабо улыбнулся. «Своим происхождением я обязан к семье Коттери». Коттери в переводе с английского «избранный круг». «Мне посчастливилось вырасти вместе с его величеством. Для меня стало честью быть его слугой и другом». Коттери. Это многое объясняло. Высокопоставленные и приближенные. Их семьи из поколения в поколение прислуживали королевским особам. Точно так же, как семья Холта на протяжении многих веков их кормила. Тревога Талии переросла в ярость. Пламя собралось вокруг ее кулаков. «Моего брата убили! Я прослежу, чтобы тот, кто это сделал, был наказан!» Пира поднялась и, вытянув длинную шею и хвост, зарычала в знак согласия. Потревоженные рыком драконицы, колокольчики и подвески откликнулись, зазвенев так, словно сами призывали к мести. «Успокойся», — предупреждающе бросил Броуд, посмотрев на окна поместья леди Эбру. В свете полученных новостей Холд понимал его беспокойство. Внезапно высокие стены показались ему тюрьмой, а окна — идеальным укрытием для шпиона, что мог их подслушать. Сначала Сайлас Сильверстрайк, а теперь заговор при дворе. Кому они все еще могли доверять? С огромным усилием Талия взяла себя в руки. Огонь вокруг кулаков принцессы погас, и она гордо выпрямилась. «Мы втроем должны обсудить наш следующий шаг. Пожалуйста, Нибо, оставь нас, но будь поблизости. Ты можешь мне понадобиться». «Принцесса». Нибо поклонился и покинул двор. Как только посыльный оказался вне поля зрения и слышимости, между Талией и Броудом разразилась яростная перепалка, хотя они говорили приглушенными голосами. «Даже думать не смей о том, чтобы совершить какую-нибудь глупость», — шипел Броуд. «Получается, убийство моего брата ничего не меняет?» — придушенно рявкнула принцесса. «Технически у тебя нет брата восходящий». Талия зарычала, но старый всадник продолжал. «Мы точно не знаем, что случилось с Леофриком». И тут он осекся. Холд тоже считал, что эти события связаны. Болезнь короля Леофрика ни для кого не была секретом, но его смерть, наступившая сразу после написания этого письма, не могла быть простым совпадением. «Если что-то пахнет гнилью, значит, это что-то сгнило», — говорил ему отец, осматривая мясо в кладовой. «Вы вообще-то прочитали письмо?» — возмутилась Талия. «В окружение короля проникли предатели». Мы знали, что коалиция против самого существования всадников действовала решительно, но это... «Пусть король Леофрик не пишет об этом открыто», — заявил Броуд, «но твой брат фактически нам подтвердил, что его отравил Сильверстрайк». «Он умер после того, как Сайлас прибыл в Крэк». «Как будто не существует медленно действующих ядов». Глаза Талии расширились, когда она попыталась осознать произошедшее. «Зачем Сайласу это делать?» «Мы знаем, что у Сайласа есть все основания сеять раздор и хаос», — — напомнил ей Броуд. «Подумай, девочка, по какой такой причине самые влиятельные семьи согласились на союз со всадником-предателем, который открыто угрожает королевскому дому? Какой смысл устраивать переворот только для того, чтобы спустя неделю тоже покинуть этот мир?» «Может, они не знали его истинных намерений?» — предположила Талия. «Сейчас в тебе говорит гнев. Он мешает тебе рассуждать здраво». «О, а у вас, значит, всегда ясная голова, когда речь заходит о Сайлосе». И они снова уставились друг на друга. Наконец, Холт обрел дар речи. «Возможно, вы оба правы. Теперь и Броуд, и Талия обратили на него свои прищуренные взгляды. Ну, — продолжил подросток, — Талия считает, что есть группа людей, настроенная против ее семьи. В письме говорится о гниении в самом сердце королевства. Но это явно не относится к Сайлосу. И все же мы знаем, что Сильверстрайк там был и, как говорит мастер Броуд, не упустил бы случая посеять хаос». «К чему ты клонишь?» — вскинулась Талия. «К тому, что Сайлос случайно убил моего брата, как раз в тот момент, когда тот раскрыл очередной заговор при дворе?» Холд стиснул зубы. Он был согласен с Талией. Подобное совпадение выглядело неправдоподобно. С другой стороны, подросток видел логику в рассуждениях Броуда. В ситуации, когда скверна угрожала всему королевству, не имело смысла еще больше расшатывать ситуацию. Из двух точек зрения в теории Броуда было больше смысла, хотя уязвимые места были и в ней. Холд пожал плечами. «Мы знаем еще недостаточно, чтобы сказать наверняка». «В очередной раз мойщик горшков прав», — заявил Броуд. «Талия, у нас пока есть только это письмо. Нам нужно знать больше». «Но теперь в опасности мой дядя», — уже не слушая их, проговорила Талия. Она запрыгнула на спину Пири, но драконица не сдвинулась с места. Лицо принцессы вытянулось, но потом ее взгляд упал на поврежденное крыло Пиры. Талия провела руками по своим рыже-золотистым волосам, подавив готовый вырваться от безысходности стон, и, спрыгнув вниз, приземлилась перед Броудом. «Вы не отпустили нас, когда мы еще могли улететь», — обвинила она старого всадника, ткнув пальцем в его грудь. «И хорошо, что у меня хватило на это ума. Иначе ты бы вслепую залезла прямиком в змеиное гнездо». «Если Оздрик умрет, королевство погрузится в хаос, в самый разгар вторжения». «Если только я не...» «Это исключено. Ты дала клятву. Я знаю. И даже если бы подобный вариант рассматривался, ты еще не готова». «Знаю!» — выкрикнула Талия, плечи ее задрожали, и она спрятала лицо в ладонях. Пира подошла к принцессе и, мягко ткнувшись мордой в свою всадницу, закрыла ее крылом. Заметив, что все еще держит в руках письмо от короля, Холт нерешительно приблизился к Талии. Принцесса отняла руки от лица. Глаза ее были красными, но она не плакала. Талия взяла письмо и аккуратно сложила его. «Теперь, когда мы разобрались с этим, — сказал Броуд, — нам нужен план. Давайте встанем как можно ближе. Эш, не стесняйся немного пошуметь». Броуду не нужно было повторять дважды. Эш начал скакать по двору со всей энергией малыша-переростка, а люди образовали плотный кружок. «Это фракция при дворе, — начал Броуд. — Мать говорила тебе о ней?» «В ее главе стоит советник Харуэй», — сказала Талия. При одной мысли об этом человеке ее затрясло от гнева. «И она не заподозрила его в нечестной игре?» «Нет», — успокаиваясь, покачала головой Талия. «Он вел себя как всегда». «Подождите-ка», — прервал их Холт, чувствуя, как он снова что-то упускает. «Когда это вы говорили с королевой Фелицией?» Он назвал мать Талии так, как называли ее все, пока был жив король Годрик, отец Талии. «Когда напали на Крэк, мы были у нее», — объяснил Броуд. «Мы отправились в Беордан, северное поместье королевской семьи, где им предстояло укрыться во время вторжения скверны. Хотя, судя по численности свиты королевы, она забрала с собой половину Седастры». «О, пожалуйста», — вмешалась Талия. «Но вы сказали, что отправляетесь на задание», — уточнил мальчик, вспоминая разговор с Броудом в парадном холле башни. Старый всадник приподнял брови. «А ты внимателен к деталям. Возможно, я слегка преувеличил». «Но всадникам не разрешается видеть свои семьи», — продолжил Холт, «с того момента, как они принесут клятву. Когда-то на этом условии настаивала сама Талия. У принцессы, по крайней мере, хватило так-то выглядеть пристыженной. После долгих лет разлуки любой бы ухватился за малейшую возможность увидеть семью. «Командор Денна сказала, что таким образом проявляет сострадание», — поспешно добавила Талия, будто пытаясь убедить себя, а не только Холта. «Мой брат только что умер». «Командор Денна отпустила тебя по той же причине, по которой позволила вступить в ряды всадников», — напомнил Броуд, — «чтобы заручиться поддержкой твоей семьи». Лицо Талии посуровило, а у Холта мурашки пробежали по затылку. «Насколько бесчувственными и расчетливыми могли быть эти люди?» «Значит, не будь Талия бывшей принцессой, ей бы не разрешили уехать, чтобы оплакать смерть брата?» Броуд покачал головой. «Сострадание Денна? Да еще и всадники? Даже с учетом того, что желание командора было известно каждому, только один всадник проголосовал за то, чтобы отпустить Талию». «Уверена, мастер Броуд, вы были рады проголосовать против». Щека старого всадника дернулась, но он воздержался от ответа и продолжил так, будто Талия не ответила ему дерзостью. «Я все веду к тому, что твоя мать не верила, будто Леофрика убили». «Нет», — согласилась Талия, — «не верила. Она только сказала, что его болезнь обострилась, что перед самым концом у него была лихорадка, бессвязная речь». Невидящим взглядом принцесса уставилась куда-то вдаль, мысленно возвращаясь в прошлое. Холт не думал, что это может послужить веским доказательством. Леофрик упомянул в своем письме, вмешался он, что его разговоры с матерью подслушивали. Должно быть, он боялся довериться ей. Глаза Талии снова вспыхнули огнем, однако ей удалось остаться спокойной. «Я не знаю, что и думать». «Нам слишком мало известно», — повторил Броуд. «Либо Сайлос убил твоего брата случайно, либо клика Харуэ действительно действовала опрометчиво и избавилась от короля в разгар вторжения». «Клика — группа людей, объединенная одними чаще всего корыстными интересами». «Последнее я нахожу маловероятным, хотя, возможно, Харуэ считает, что лучше предпринимать такие решительные шаги, пока все вокруг очень заняты. Тот факт, что твой дядя остался жив и принял регенство, наводит меня на мысль, что здесь все же не обошлось без Сайлоса. Харуэю не было смысла убивать короля только для того, чтобы другой, Агравейн, занял его место». Принцесса нахмурилась. «Хотела бы я согласиться. На войне Харуэй сражался бок о бок с моим дядей. Они довольно близки. К тому же он хороший стратег. Но почему же тогда он отдал приказ не вызывать в столицу западные гарнизоны?» Харуэй. Холту, наконец, удалось вспомнить, откуда он знает это имя. Советник Харуэй был новым министром военных дел. Это Александр Найт сообщил им, что Харуэй отправил им новый приказ не выступать на помощь Сидастре. «Должно быть, он что-то задумал», — проговорила Талия. «У западных регионов всегда были хорошие отношения с орденом, учитывая, где расположена Крэк. Может, он хотел держать эти силы подальше от Сидастры и втайне от них предпринять следующий шаг, как только вторжение закончится?» Броуд разразился лающим смехом. «Если так, то дурак пожалеет об этом, когда Рой появится у него на пороге». «Может быть», — согласилась принцесса. «Такое решение действительно кажется странным». «Тем больше причин предположить, что он и Сайлос действуют порознь», — добавил старый всадник, задумчиво постукивая ногой. Харуэй не мог предвидеть того, что всадники будут уничтожены. Бьюсь об заклад, он рассчитывал на нашу помощь, планируя уничтожить орден потом, как только все закончится. «Политика!» — со нескрываемой злобой выплюнул Броуд. В его голосе было столько яда, что, кажется, он мог бы убивать так же, как и зеленая гниль. «Раз, и все развалилось», — продолжал старый всадник, расхаживая взад и вперед. «Слишком много совпадений, чтобы посчитать их чистой случайностью. Ничего не сходится. Мы явно упускаем что-то из виду». Громкий треск заставил всех обернуться. То ли нарочно, то ли из-за своей слепоты, Эш, прыгая по двору, опрокинул несколько горшков с растениями. Пира хоть и выпустила в его сторону струйку дыма, но явно не рассердилась. Троица снова повернулась лицом друг к другу. «Хорошо», — медленно начал Холт. «Пусть мы пока не знаем, есть ли его вина в смерти вашего брата и какая, но мне кажется, мы должны быть настороже. Харуэй действует в столице, а именно туда мы и направляемся. И я еще не нашел отца. На самом деле почти ничего не изменилось. Нам по-прежнему нужно защитить королевство, но теперь в смертельной опасности оказался и ваш дядя». «Одна вещь все же изменилась», — возразила принцесса, и огонь снова окутал ее пальцы. «Я позабочусь о том, чтобы Харуэй и все, кто замешан в его интригах, были привлечены к ответственности». Броут многозначительно откашлялся. «Не лично, конечно», — исправилась Талия. «Это было бы неправильно. Хотя я чувствую, что брат передал все собранные улики в надежные руки. Что ж, надеюсь, эти люди предпримут все необходимые действия». Холт вспомнил последнюю строчку письма. «Что ваш брат имел в виду, когда писал «там, куда не может добраться даже скверна»?» «Я расскажу тебе позже», — пообещала принцесса, как и Броуд, скользнув взглядом по распахнутым окнам. «Но я уверена, что знаю, о чем речь». «Отлично, Холт», — одобрительно сказал старый всадник. «Седастра по-прежнему наша цель, но кое-что следует изменить. Прежде всего, маршрут. Если предательство Харуэ — свершившийся факт, продолжать путь по дорогам королевства и показываться в городах и фортах небезопасно. Продвигаться по открытой местности не намного лучше. Там нас может высмотреть Сайлас или его рой. Если Сильвер Страйк вернется в Крэк, обязательно обнаружит эхо песни Пиры в пепле тел, который она сожгла. Новости о победе при Мидбеле тоже разнесутся быстро. Чего бы я только не отдал за один честный бой с ним», — мрачно добавил старый всадник. Холт прикусил губу. «Значит, безопасного места для нас попросту нет». «Теперь-то ты понимаешь», — кивнул Броуд. «Даже в небе, если крылья Пиры были бы в порядке, а Эш умел бы летать, никакая дорога не предвещает ничего хорошего, поэтому мы выберем наименее опасный вариант. Умирающий лес». От этих слов Холт похолодел. Об умирающем лесе ходили ужасные слухи. Говорят, что лес поражен зеленой гнилью. А что, если скверна скрывается именно там? Броуд и Талия посмотрели на подростка в замешательстве. «Скверна сейчас повсюду», — сказал старый всадник. «Ты думал, что больше никогда не столкнешься с ней?» — спросила Талия. «Ну, нет», — Холт замолчал. «Об этом он пока даже не думал. Когда Холт украл яйцо Эша, он вообще не думал наперед, и тем более не мог предугадать в тот момент, как изменится его жизнь. Теперь его предназначение заключалось в том, чтобы бороться со злом». «Однако это тоже риск», — вздохнула Талия. «Вряд ли мы там с кем-то столкнемся. Рой ищет людей, а в лесах их нет», — откликнулся Броуд. «Там деревья помогут нам укрыться от посторонних глаз как с неба, так и на земле. Мы не можем помешать Сайласу отследить ваши связи и ядра драконов, но даже повелитель не может раскинуть свою сеть так широко. Солдаты там не патрулируют, а восточные границы леса проходят недалеко от Седастры. Если прорвемся, окажемся совсем близко к цели». «Если», — резко повторила Талия, — «если удастся пробраться через это место». Пира надменно зарычала. «У тебя есть идея получше?» — спросил Броуд. Похоже, других идей у принцессы не было. Эш перестал прыгать по двору и подошел к Холту. Казалось, он почувствовал, что их разговор окончен. «Я не боюсь». Судя по тому, как остальные посмотрели на Эша, он обращался сразу ко всем, транслируя свою речь, как иногда делала Пира. «Ну, я бы не хотел идти туда без тебя, малыш», — сказал Холт. «Итак, решено», — подытожил Броуд. «Мы направляемся в умирающий лес».